Глава 20. Совет 8. Они сидели в кабинете отца. На стенах висели древние свитки, написанные лучшими художниками Китая. Но сегодня они не радовали глаз Мэйлинь. Похоже, они больше ничей глаз не радовали. Случилось самое плохое, то, чего Мэйлинь боялась больше всего на свете. Отец все-таки решил собрать совет. Это было хуже всего. Если бы все дело решал он один, еще можно было бы надеяться. Отец любит ее и гордится ею, она бы сумела его уговорить, он бы ей не отказал. Но если решать будет совет, Алекс обречен. «Зачем ты делаешь это?» — спросила Мэйлинь, поднимая глаза. «Зачем ты собираешь совет?» Старый даос помолчал, хмурясь. Сейчас он казался не могущественным патриархом, но лишь обычным стариком, удрученным, обрушившимися на него несчастьями. Он многое бы отдал, чтобы уклониться от этого разговора. Но как не ответить любимой дочери? А если и ответить, поймет ли она его? «Вопрос слишком серьезный», — наконец молвил он. «Я не могу решать его в одиночку». Мэйлинь перебила отца, перебила, забыв почтительность ритуал. Но до ритуала ли сейчас? Когда такие дела творятся? «Ты же знаешь, что они скажут!» — крикнула Мэйлинь. Глаза ее сверкали, на щеках выступил румянец. Старик поневоле залюбовался ею. В гневе она была прекрасна. «Они велят выдать его лисам!» «Мы поступим так, как решит совет», — отвечал отец. Вид у него сделался непреклонным. Секунду дочь смотрела на него потемневшими от ярости глазами. Он выдержал этот взгляд, не отведя глаз. Правда, на его стороне ему не в чем себя упрекнуть. Мэйлинь прочитала его мысли и отвернулась. Они молчали несколько секунд, но секунды эти тянулись бесконечно. «Ты просто умываешь руки!» Мэйлинь не выдержала, закусила губу. На глазах ее, помимо воли, выступили слезы, покатились по щекам. Но она не утирала их. Пусть будет так, как есть, ей все равно. Ты уже решил отдать его лисам. Не говори так, — начал было старик, но она не слушала его. Ты хочешь, чтобы совесть твоя была спокойна, и для того собираешь совет. А ты думал о том, что с ним сделают лисы? Дочка, — с болью в голосе заговорил наставник Джан, — ты еще юна и не знаешь всего. Но Мэйлинь не желала его слушать. «Хватит! Довольно!» — заявила она. Вид у нее сделался непримиримым. «Что бы вы сейчас ни решили, это будет величайшая несправедливость!» И, пинком распахнув дверь, Мэйлинь выбежала вон из дома. Не разбирая дороги, она бежала прочь, прочь, куда глаза глядят. Отец предал гостя. Он предал и её тоже, ведь он понимает, как ей будет больно, если Алекс попадет в лапы к лисам. Она не помнила, как оказалась на вершине горы, на том самом камне, который выступал в пустоту, из которого так хорошо были видны и окрестные вершины, заросшие лесом, и деревни даосов, куда в скорости им предстояло доставить Алекса на совет. Деревня даосов только называлась деревней. На самом деле это была школа, где от старших младшим передавались все тонкости дао-дзяо. В деревне жили и мужчины, и женщины. Хватало там и малолетних послушников. Так что по всем внешним признакам это была настоящая деревня. Единственное отличие состояло в том, что в этой деревне никто не занимался сельскохозяйственным трудом. Если здесь выращивали что, так исключительно редкие грибы, растения, нужные для врачевания и даосской магии. Хлеб и прочие продукты привозили в деревню крестьяне, живущие у подножия гор, в обмен на лекарства, которыми снабжали их даосы. Впрочем, даосы в период активных практик почти не нуждались в еде. Им хватало нескольких фиников, ложки меда и чистой воды из горных родников. Когда же им нужно было мясо, они ловили горных коз. Невежды распускают слухи, будто даосы не едят мясо, не любят женщин и вообще им чуждые человеческие чувства. Это все ложь, которая происходит от незнания и глупости. Если совсем не есть мясо, чем же питать после небесную энергию ци? А если не любить женщин, как смешивать начало инь и ян и приводить их к гармонии? Но не об этом думала сейчас Мэйлинь. Она думала о том, что теперь судьба Алекса зависела не от неё, Мэйлин, и даже не от отца. Она зависела от совета. А в совете сидели люди, которые даже не знали, кто такой Алекс, какой он добрый и милый, как забавно хмурит свои густые, как у генерала древности, брови. А это значит, они обязательно выдадут его лисам. Внезапно Мэйлин почувствовала, что кто-то смотрит на неё. Она обернулась. На миг у неё появилась шальная мысль, что это Алекс, а у неё ведь глаза покраснели от слёз. Это так некрасиво. Но это был не Алекс, конечно. Он по-прежнему сидел в убежище. Это был Уцай. Здоровяк смотрел на неё пристально и, по своему обыкновению, немного мрачновато. Ради предстоящей процедуры он оделся в парадное красное ифу, которое, ему надо признать, очень шло. Увидев, что Мэйлин его заметила, Уцай подошёл поближе. «Ты плакала?» — спросил он хмуро. «Не твоё дело», — отвечала Мэйлин, вытирая слезу со щеки кончиком мизинца. Они с Уцаем воспитывались вместе, относились друг к другу как брат и сестра. Во всяком случае, Мэйлин так думала. «Это из-за чёрта?» — пробурчал Уцай. Он был большой невежа, и ему не слишком-то нравился Алекс. Уцай до сих пор отказывался называть его по имени, говоря, что такими звуками только язык себе вывернешь, и звал его исключительно чёртом, намекая на его иностранное происхождение. «Не зови его чёртом, сам ты чёрт!» — рассердилась Мэйлин. Уцай засопел. «Уж больно ты о нём беспокоишься», — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. «Дойдёт до людей, стыд и срам будет. Опозоришь отца!» «Мне плевать», — отвечала Мэйлин. «Мне стыдиться нечего. Если я хочу спасти хорошего человека, тут ничего стыдного нет. А вот если гостя отдать лисам, вот где будет потеря лица. Так что проваливай отсюда и не морочь мне голову!» Уцай, однако, не ушёл, а продолжал топтаться тут же. «Кто тебе сказал, что он хороший человек?» Снова забрюзжал он через минуту. «Может, это лисий шпион?» «Откуда на хорошем человеке лисья печать?» Мэйлин фыркнула. Такой он был глупый, этот Уцай. Терпеть невозможно. «Если бы он был лисий шпион, зачем бы лисы нам ультиматум ставили?» «Нет, он нужен лисам для колдовских гадостей. Но только имейте в виду, я его так просто не отдам. Можешь и совету так же передать, и отцу тоже». Мэйлин вскочила с камня и пошла прочь. За ней следом пыхтел Уцай. Привязался, как банный лист, не отцепится ни в какую. «Что тебе надо?» — бросила она через плечо. «Зря ты о нём думаешь», — неуверенно пробормотал Уцай. Это прозвучало так неожиданно, что Мэйлин даже остановилась. Она повернулась к Уцаю и, прищурившись, поглядела на него. «Зря о нём думаю? А тебе-то какое дело? И вообще, о ком думать прикажешь? О тебе, что ли?» Лицо Уцая внезапно покрылось красными пятнами. Он запыхтел ещё сильнее. «Почему бы и нет?» — вдруг выкрикнул он с отчаянием. «Что я тебе сделал плохого? Чем я хуже твоего заморского чёрта?» Ей вдруг стало смешно. «Бедный Уцай!» — сказала она насмешливо. «Глупый, влюблённый Уцай! Никто не ценит его красоты, никому не интересен его ум, его блестящая образованность!» Уцай заиграл желваками. «Может, я и не так красноречив, как этот заморский дьявол, но я, по крайней мере, человек честный и верный», — неожиданно добавил он, сглотнув. Несколько секунд Мэйлин смотрела на него, он пыхтел, отворачивался и вообще был похож на огромного рассерженного ежа. Постепенно улыбка сошла с лица Мэйлин. «Послушай», — сказала она почти ласково, — «послушай меня, Уцай, то, о чём ты говоришь, этого никогда не будет». «Почему?» Он по-прежнему не поднимал на неё взгляда, смотрел в землю, как провинившийся ребёнок, который ждёт наказания за дерзость. «Да хотя бы потому, что мы с тобой брат и сестра, ведь ты сын моего отца». «Я не родной сын, а приёмный», — отвечал Уцай. «Это всё равно». «Нет, не всё равно», — отрезал Уцай, и на лице его установилось выражение крайнего упрямства. «Нет, всё равно», — постановила Мэйлин. «И не смей больше заговаривать на эту тему». Уцай молчал. Он смотрел куда-то в сторону. На лице его было написано такое страдание, что на миг Мэйлин стало его жалко. Всё же он был её братом. Но она сдержала себя. Она знала мужчин. Одно неосторожное слово, и придется потом расплачиваться долгие годы. Мэйлин, несмотря на свою молодость, хорошо изучила мужской характер. Всякий мужчина в глубине души почитает себя неотразимым, и даже если ему говорят отчетливое «нет», он все равно считает, что это замаскированное «да». «Ну что ты стоишь?» — жестокосердно спросила у Цая Мэйлин. «Отец просил найти тебя». Молодой даос по-прежнему смотрел в сторону. «Через час начинается совет». «Через час?» — подскочила Мэйлин. «Но почему так рано?» У Цай пожал плечами. Мэйлин топнула ножкой и побежала прямо к дому. Она неслась, как вихрь. Земля горела под ее ногами. Спустя 5 минут дверь дома открылась нараспашку, и рассерженная Мэйлин вбежала в комнату к отцу. «Отец, почему?» — закричала она. И тут же умолкла, словно ее ударили. Рядом с отцом стоял Алекс. Вид у обоих был расстроенный. Они бросили на Мэйлин мимолетный взгляд, словно на влетевшую муху, и продолжили разговор. «Ты должен понять и не обижаться», — говорил старый даос. «Я понимаю», — кивал Алекс, отводя глаза. «Если бы речь шла только обо мне и моей семье, тогда другое дело. Но риск слишком велик. На карте жизнь многих людей. Они и без того отдают борьбе все свои силы. Это было бы нечестно — сделать их заложниками ситуации. Пусть они решат сами». «Я понимаю», — кивал Алекс. Мэйлин тихонько на цыпочках вышла из комнаты. На сердце у нее лежал камень, на глазах закипали горькие слезы. Через 10 минут все они вчетвером — старый даос, Мэйлин, Уцай и Алекс — уже спускались по тропинке к деревне. Путь был недолгим. Шли они в полном молчании. Собственно, и говорить было не о чем. По обе стороны от дорожки росли клены. Их ветви опускались низко, и своими блестящими листьями все время слегка задевали рослого Алекса, как будто гладили его. «Словно прощаются навеки», — подумала Мэйлин, и сердце у нее защемило. «Неужели я больше его не увижу?» Когда они спустились в деревню, на улицах никого не было. «Ушли в горы, чтобы не мешать совету», — пояснил старый даос. Они подошли к дому староста, самому большому в деревне. «Нас уже ждут», — сказал наставник Джан. Уцай открыл тяжелую дубовую дверь дома, и они вошли внутрь. Прошли через кухню и оказались в просторной темной комнате. Она была совершенно пуста. Так, во всяком случае, показалось Алексу поначалу. И только спустя 30 минут, когда глаза привыкли к сумраку, Алекс заметил небольшую фигурку, сидевшую на лавке возле стены. Это был почтенный Рахимда. Он кивком поприветствовал вошедших. «Я вижу, все собрались», — сказал старый даос. «Позвольте же начать заседание совета». Алекс изумился, услышав это. Брови его поднялись. Видно, он был уверен, что в комнате нет никого, кроме них и Рахимды. Однако при последних словах стоявшие по периметру большие свечи сами собой вспыхнули, и комната наполнилась людьми. Всего членов совета, если не считать учителя Джана, оказалось 7 человек. Старый даос был 8-м. Мэйлин украдкой глянула на Алекса. Он, видно, так и не понял, сидели ли все 7 уже в комнате, когда они туда вошли, или потом материализовались буквально из воздуха. Синклид даосов выглядел весьма внушительно даже для тех, кто, как Мэйлин, хорошо знал каждого из них лично. Началось высокое собрание с небольшой перепалки. «Позволь заметить, дружище, вы заставили себя ждать!» — проворчал сидящий слева толстяк с бритой головой, на которой красовались 2 одиноких пучка, словно это был не здоровенный мужчина, а девочка-подросток. Звали его Хань Чжунли. Одет он был в монашеское платье, и, кажется, не по размеру, потому что оно расходилось на могучем, блестящем от пота животе. В руках толстяк держал веер, которым время от времени обмахивался, хотя в доме и без того было не жарко. «Это потому, что старина Джан забросил своего ослика и передвигается исключительно на мотороллере», — ехидно вставила юная девушка в цветастом халате с широким поясом, украшенным бляхами черного дерева. Впрочем, за девушку ее мог принять только человек неискушенный. На самом деле это был молодой мастер Лань Цайхэ, любитель музыки, театра и всякого рода развлечений. «А ты, Юньфан, куда-то спешишь?» — осведомился у толстяка 30-летний красавец с длинными черными волосами, убранными сзади, в пучок, длинной бородкой и обрамляющими рот усами. Звали его Люй Чистый Ян. Он всегда звал Хань Джун Ли его домашним именем — Юньфан. Одет мастер Люй был наряднее прочих, можно даже сказать, щеголевато, что выглядело довольно странно в этой глухой деревне. Рядом с ним стоял длинный прямой меч Цзянь в ножнах, с которым он не расставался, говорят, даже во сне. «Последний раз я спешил 50 лет назад, удирая от одной чернохвостой чертовки», под общий снисходительный смешок отвечал Хань Джун Ли. «Ты уверен, что удирал от нее, а не гнался за ней?» Вяло улыбнулся еще один член совета, Цао Годзю. Этот на фоне прочих выглядел довольно диковинно. Больше всего он был похож на современного европейского чиновника в строгом сером костюме с галстуком и белым воротничком, подпирающим внушительный подбородок. Общее впечатление подкреплялось сырым, бледным, невыразительным лицом, словно слепленным из одного большого куска доуфу. Сидевший рядом с ним молодой мужчина не участвовал в общем разговоре. Он рассеянно глядел куда-то в сторону и крутил в пальцах длинную тонкую флейту. Вытянуть из Хан Сянцы хоть слово всегда было делом нелегким. Вот и сейчас вид у него был как бы не от мира сего. Сидевшая на скамье справа молодая женщина лет 25 с очень красивым, добрым и одновременно печальным лицом внимательно разглядывала Алекса. Мэйлинь невольно почувствовала укол ревности. Хэй Сяньгу была так красива, что в былые времена могла бы стать наложницей или даже женой императора. Но вместо этого предпочла нелегкий путь даосского мастера. Размещавшийся в самом центре скамьи средних лет мужчина, довольно пугающего вида наставник Ли Тегуай, сердито стукнул в пол железной палкой и резким, каркающим голосом сказал: «Довольно болтать в пустоту! За дело, почтеннейшее!» Почтеннейшие сразу сделались серьезными. Цао Годзю принял важный вид, зашуршал какими-то бумажками, вытащил из-за уха гусиное перо и приготовился записывать. Не совсем было понятно, как он будет это делать, потому что перо-то он вытащил, а о чернилах не позаботился. Впрочем, похоже, его самого это вовсе не смущало. «Прошу вас, наставник Джан, ввести всех в курс дела», — обратился страшный человек с железной клюкой к старому даосу. «Итак, господа, и вы, почтеннейший Рахимда», — Джан слегка наклонил голову в сторону малыша-блюстителя. «Сегодня мы рассмотрим дело о выдаче иностранного гражданина и нашего гостя Алекса Липински». Он запнулся, выговаривая трудное чужеземное имя. «Уважаемому сообществу Хули Цзин. Или, попросту говоря, разбойной банде лис-оборотней». Рахимбада протестующе поднял руку. «Как представитель надзирающего органа возражаю против подобных формулировок. Они могут повлиять на решение совета». «Как вам будет угодно», — поклонился Джан. «Прошу гостя встать и поприветствовать высокий суд». Алекс с достоинством встал и поклонился всем семи судьям и Рахимбде. «Липиски!» — проворчал бритый толстяк, складывая и развертывая свой веер. «Алекеса! Язык сломаешь, пока выговоришь. Нет ли у вас другого имени более простого?» «Высокий суд может звать меня Гаушань, высокая гора», — вежливо отвечал Алекс. Мэйлин не выдержала и прыснула. Некоторые судьи тоже заулыбались, оценив юмор иностранца. Но лицо Рахимды и человека с клюкой остались бесстрастными. «Благодарю вас. Вы можете сесть», — сказал старый даос. Алекс сел. «Излагайте дело по существу», — велел наставник Ли Тегуай. «Господин Гаушань вместе со своим слугой несколько дней назад нанес визит одному из моих учеников, пекинскому Хулиминю», — начал старый даос. «Господин Гаошань вел себя вызывающе и настойчиво требовал встречи со мной. Наставника Ху обеспокоила настойчивость незнакомого иностранца, осведомленность его в делах даосского сообщества. поэтому он посчитал необходимым известить меня об этом визите. После этого моя дочь Мэйлинь организовала слежку за Гаошанем и его слугой. В тот же день Гаошань отправился на встречу со смотрителем Музея западного искусства, бывшим полицейским инспектором Йоаньге. За несколько минут до прихода Гаошаня по приказу Хули Цзинь Йоаньге был убит темными призраками. Среди судей поднялся ропот. Все посмотрели на Рахимбду, но тот молчал, не меняя выражения лица. Старый даос продолжал, как ни в чем не бывало. Была вызвана полиция, и таким образом господин Гаошань оказался в ловушке. Подозрение должно было пасть на него. Однако благодаря своей ловкости, а также помощи Мэйлинь, он сумел скрыться. На этих словах Алекс быстро обернулся к Мэйлинь. На лице его было написано изумление. «Так это ты меня спасла!» — ясно читалось в его глазах. Мэйлинь покраснела и отвела взгляд. После этого господин Гаошань отправился в гостиницу, где его самого подстерегали темные призраки. У нас нет доказательств того, что темные призраки собирались его убить. Скорее, им был дан приказ пленить его и доставить в резиденцию королевы Лис Хо-Ху. Совет снова загудел. На лицах многих появилось брезгливое выражение, смешанное со страхом. Все опять посмотрели на Рахимбду, но тот по-прежнему сидел молча. «На что это похоже?» — язвительно сказал красавец с мечом. «Лисы хозяйничают в Пекине, как у себя дома. Убивают людей, натравливают призраков. И все это при попустительстве блюстителей, достопочтенный Рахимбда. Что вы на это скажете?» Рахимбда молчал. Красавец побагровел. Характер у него был довольно вспыльчивый. «Возможно, вы не расслышали мой вопрос, достопочтенный Рахимбда», — ядовито заметил он. «В таком случае я повторю его». «Не стоит, преждерожденный Люй», — неожиданно проговорил мальчуган. «Я все прекрасно слышал, но отвечу на все вопросы в свое время». Преждерожденный Люй пожал плечами. Однако ладонь его словно в рассеянности легла на рукоятку меча. «Так или иначе, господин Гаошань смог справиться с призраками», — продолжал старый даос. Все, кроме Рахимбды, с интересом посмотрели на Алекса. Даже молчавший до сего момента флейтист, казалось, слегка оживился. «Вы хотите сказать, что ему никто не помогал?» — полюбопытствовал он, переводя затуманенный взгляд с наставника Джана на Алекса и обратно. «Да, преждерожденный Хань. Он справился сам». «А сколько всего было призраков?» — спросила девушка в цветастом халате с кастаньетами в руках. «Их было семеро, госпожа», — отвечал Алекс. Услышав такое, все чрезвычайно развеселились. Алекс бросил по сторонам недоумевающий взгляд. «Говорю же, Лань Цэйхэ, тебе давно пора переменить костюм», — загудел толстяк. «Или хотя бы бороду отрасти, а то так и будешь ходить в девушках до старости». Алекс покраснел, поняв свою ошибку. «Прошу простить меня, почтенный наставник». Чуть заикаясь, обратился он к юноше, которого принял за девушку. «Ничего, я не обижаюсь», — отвечал тот с очаровательной улыбкой. «Меня часто путают с женщиной, но это просто комплимент моей красоте, не так ли?» Алекс молча поклонился. «Итак, сколько, вы говорите, было призраков?» — переспросил даос в европейском костюме, который стенографировал заседание суда. «Семь или восемь», — лаконично отвечал Алекс. На сей раз он на всякий случай воздержался от обращения. Вдруг окажется, что господин на самом деле женщина. «Невозможно!» — взревел толстяк. «Человек не может справиться с семью призраками!» Остальные согласно закивали головой. «И тем не менее это так», — вступился за Алекса учитель Джан. «Дело в том, что господин Гаошань не совсем обычный человек. Он владеет подлинной традицией кулака великого предела». «Это он так считает?» — скептически поинтересовался Люй, он же наставник Люй Дунбин. «Нет, так считаю я, господин Гаошань, Жумэнь Дидзи, ученик внутренних врат наставника Тая». Шум стих. Все с любопытством смотрели на Алекса. Он почувствовал себя явно не в своей тарелке. «Насколько мне известно, наставник Тай погиб», — сказал Даос с флейтой. «Это правда», — кивнул учитель Джан. «Однако он передал традицию господину Гаошаню». «Это интересно», — пробормотал Люй. «Очень интересно. Вы его проверяли?» «Само собой», — отвечал Джан. «Что же?» «Впечатляющее боевое мастерство для человека, разумеется». «Так он из наших?» — оживился толстяк. «Он посвященный?» «Нет», — покачал головой Джан. «По каким-то причинам наставник Тай не ввёл его во врата Дао-Дзя. Он тренировал лишь воинское искусство». По комнате пронесся вздох разочарования. «Так что же мы обсуждаем?» — удивился толстяк. «О чем тогда вообще речь?» Лисы заманили Гаошаня в свой ресторан, опоили его и поставили на нем свою печать. Теперь они требуют выдать его им. «Требуют?» — нахмурился Люй. «Именно так. Они выставили нам ультиматум». Все посмотрели на Рахимбду, тот кивнул. «Дело серьезное. В случае невыполнения ультиматума лисы готовы объявить войну». «Этого только не хватало», — сказал флейтист. Некоторое время все подавленно молчали. Один только Люй красноречиво поглаживал свой меч. «Не понимаю», — сказал вдруг Лань Цайхэ, которого Александр спутал с девушкой. «Положительно не понимаю. Вокруг чего такой шум? Зачем лисам с такой помпой требовать выдачи обычного смертного, пусть даже и хорошего бойца?» «Поначалу я думал отказать им», — отвечал Джан. «Я руководствовался соображениями человеколюбия. Все вы тут знаете, что одна из главных наших задач — защита людей. Но потом стало ясно, что лисы пойдут на все, чтобы его заполучить. Выходит, случай оказался гораздо сложнее». «В чем же сложность?» — спросил ужасного вида человек с железной клюкой. Джан развел руками. «Признаться, я так и не понял, в чем тут дело», — сказал он. «Вы же знаете, у лис своя магия. Они обладают знаниями, недоступными нам, и распознать их намерения подчас невозможно». Все снова задумались. Несколько минут стояла тишина. Алекс оглянулся на Мэйлинь. Та постаралась выдавить из себя ободряющую улыбку, но улыбка вышла кривой. Наконец заговорил человек с железной клюкой, наставник Ли Тэгуай. «Нам предстоит принять нелегкое решение», — сказал он. «Планы лис сокрыты от нас, до поры до времени мы не можем знать их намерений». «Если лисы хотят чего-то, значит, наша задача им препятствовать», — прервал его Люй. «Даже если мы не знаем, чего они хотят», — полюбопытствовал Цайхэ. «Конечно». Толстяк кивнул, остальные промолчали. «Такая политика может дорого нам обойтись», — отвечал человек с клюкой. «Лисы готовы начать войну». «Прекрасно», — сказал Люй. «Давно я не пускал в дело свой меч». Толстяк одобрительно хмыкнул. Ли Тэгуай с Джаном быстро переглянулись. «Мы не готовы к войне», — сказал Ли Тэгуай. «Нас мало, мы разобщены. В последнее время между школами Дао-Дзя наметились разногласия». Джан сделал предупреждающий жест, и Ли Тэгуай запнулся, глянув на Рахимбду. «Вы можете говорить откровенно», — сказал тот. «Клянусь, все, что вы скажете, не выйдет за эти стены». «Итак, нас мало», — сказал Ли Тэгуай. «Лис же бесчисленные орды. На службе у них темные призраки. Кроме того, оборотни могут обратиться за подмогой к чудовищам преисподней». Мэйлинь содрогнулась. «Мы остановим чудовищ. Магия наша не ослабела», — сказал толстяк. «Мы можем остановить чудовищ, мы можем сражаться с лисами, можем противостоять духам, но только если они не объединятся. Кто даст гарантию, что лисы не соберут войско и не поведут его против нас?» Все посмотрели на Рахимбду. «Наше мнение таково, что лисы ни перед чем не остановятся», — сказал он. Ли Тэгуай кивнул. «Я уже не говорю о том, — сказал он, — что лисы контролируют правительство многих стран. Если официальные власти объявят на нас охоту, нам придется совсем туго». «Что же делать? — спросил Цайхэ. Ли Тэгуай помолчал, глядя в пол. «Мне тяжело это говорить, — с трудом промолвил он. Это противоречит главному смыслу нашего существования, но все-таки единственный, на мой взгляд, выход — выдать Гаушаня лисам». Рахим Бда кивнул. На миг воцарилось молчание, потом зашумели все сразу. «Это неслыханно!» — вопил толстяк, размахивая своим веером во все стороны. «С каких-то пор даосы предают людей в руки лис?» «Я предлагаю драться», — проговорил Люй Дунбин, сжимая рукоять меча. «Пусть нас убьют, но честь будет спасена». Мэйлинь бросила на него благодарный взгляд. «Бессмысленно», — пожимал плечами Лай Цайхэ. «Лисы уничтожат нас, а потом, когда некому будет защищать людей, прибьют их всех до единого». Ли Тагуай призвал к молчанию. Постепенно шум стих. «Итак», — сказал Ли Тагуай, — «поскольку в собравшихся нет единства, я предлагаю решить дело голосованием и меньшим подчиниться большинству». Ли Тагуай кивнул наставнику Джану, словно передавая бразды правления в его руки. Мэйлинь затаила дыхание. Алекс же, напротив, разглядывал присутствующих с холодным любопытством, как будто бы сейчас не решалась его судьба, а речь шла о чем-то незначительном. «Прошу поднять руки тех, кто выступает за то, чтобы выдать Хули Цзин прежде рожденного Гаушани», — произнес Джан. В полной тишине вверх поднялись только три руки — Лай Цейхэ, чиновника и Ли Тагуая. Мэйли не верила своим глазам. Это было настоящее чудо. Она с трудом сдержала восторженный крик. «Ну вот», — удовлетворенно пророкотал толстяк. «Хорошая штука голосования. Все разрешилось самым замечательным образом». Люй Дунбин тоже выглядел довольным, но тут вдруг вмешался Рахимда, о котором все почти забыли. «Прошу простить меня», — сказал он. «Голосование еще не закончилось». «Вы о чем?» «Не понимаю», — нахмурился Люй Дунбин. «Если трое против, оставшиеся, естественно, за. Все ясно». «И все же следует голосовать до конца», — непреклонным голосом объявил Рахимбда. Мэйлинь посмотрела на Рахимбду с ненавистью. Люй Дунбин только раздраженно пожал плечами. Рахимбда молча глядел на Джана. Тот неуверенно кивнул головой. «Итак, за то, чтобы выдать Гаушаня лисам, три голоса», — объявил Джан. «Прошу поднять руки тех, кто против выдачи». И снова поднялось три руки. За спасение Алекса высказались Люй Дунбин, толстяк Юньфан и Хэ Сяньгу. Мэйлинь ахнула. Все посмотрели на флейтиста. «Хань Сяньцы, что за шутки?» — недовольно пробормотал толстяк. — Ты за или против? Не пойму я что-то. Флейтист перевел на него свой мечтательный взгляд. — За или против? — сказал он меланхолично. — Что выбрать? Или не выбрать вообще ничего? Возможно, никакого выбора и вовсе нет. Все это лишь издержки нашего невежества. Нам кажется, что мир дуален, что есть добро и есть зло, что на любой вопрос можно ответить только «да» или только «нет». «Что ты хочешь этим сказать?» Толстяк начал злиться, кулаки его с хрустом сжались. «Не морочь нам голову, выражайся яснее!» «Я хочу сказать, дорогой Юньфан, что я не за и не против. Мне жаль, если мы погибнем, и вместе с нами погибнет мир. Но если всемирная катастрофа возможна из-за обычного человека, может, в этом человеке есть что-то такое, ради чего стоит миру погибнуть?» «Так что же ты решаешь?» — нетерпеливо спросил Люй. «Что могу решить я, бедный даос? В сущности, все вы знаете, что все уже давно решено и начертано небесными иероглифами. В высших сферах. Мы лишь проводники этой воли. Поэтому я выбираю подлинно даосский путь, а именно не деяние. Как известно, нет ничего такого, что бы делало дао, и нет ничего такого, чего бы оно ни делало». «Иными словами, ты воздерживаешься», — сказал наставник Джан. Флейтист только молча улыбнулся в ответ. Толстяк чертыхнулся. Люй Дунбинь отвернулся в сторону, показывая, что ему смешны все эти глупости. «Неожиданная ситуация», — сказал Ли Тагуай. «Мнения разделились точно поровну. Мы не можем принять решение. Возможно, следует отложить голосование на неопределенное время». Мэйлинь просияла. Однако внезапно со своего места снова поднялся Рахимбда. «Почтеннейшие наставники», — сказал он, — «позвольте вас предупредить, что такое решение вопроса невозможно. Срок ультиматума истекает завтра на рассвете, и если вы не выдадите Гао Шаня, начнется война. Лисы не потерпят никакой отсрочки». «Но вы же видите, мы не можем принять решение», — сказал Ли Тегуай. Рахимбда перевел свой неподвижный взгляд на учителя Джана. Тот сидел нахохлившись, обернувшись своим седым плащом, и молчал. «В совете есть еще один человек, обладающий правом голоса», — сказал Рахимбда. Мэйлинь с ужасом посмотрела на отца, и действительно он был одним из восьми, кто заседал в совете. «Однако сегодня он исполняет функции адвоката, поэтому не может голосовать», — возразил Ли Тегуай. «Я не смогу объяснить этого лисам», — отвечал Рахимбда. «В совете 8 человек, и все они должны проголосовать». Ли Тегуай и Джан снова быстро переглянулись. Джан кивнул, потом обернулся, ища глазами дочь. Мэйлинь похолодела. «Прости», — говорили его глаза, — «но так надо». Не ожидая приговора, Мэйлинь бросилась вон из дома. Никогда, наверное, не бежала она так быстро. Когда через полчаса она, наконец, остановилась, задыхаясь в слезах, вокруг было совершенно незнакомое место. Она оглянулась по сторонам и увидела, что находится в густом лесу, сквозь который не видно было даже очертаний гор. Высокие сосны плескали вершинами над ее головой. Среди деревьев шумел ветер. Змеиный шорох слышался в высокой траве. Вдали за кустами мелькнуло что-то желтое. «Лиса!» — похолодела Мэйлинь. До сего дня с лисами она встречалась лишь при дневном свете. И потом то были рядовые лисы. Плохие бойцы, не представляющие для Даоса серьезной опасности. Здесь же, в горах, при священной особе царицы лис Хо-Ху состояли лишь самые могучие, самые мощные оборотни, вся жизнь которых заключалась в тренировке боевого мастерства. Наверное, надо было бежать, но гордость и страх не давали двинуться Мэйлинь с места. Однако только мысль, что враги увидят ее спину во время бегства, вызывала в ней такое отвращение, что она лучше дала бы разорвать себя, чем пустилась прочь. Мэйлинь просто стояла, затаив дыхание, и смотрела перед собой. Она ждала, пока враг обнаружит себя. Ждать ей пришлось недолго. На удивление быстро вокруг стемнело, словно на лес накинули огромную плотную ткань. Луна пряталась за облаком и почти ничего не освещала. Звезды тоже не рассеивали темноту. Однако у Мэйлинь было острое зрение, почти такое же острое, как у ночных животных. Даже во тьме она различала многочисленные силуэты, которые поднимались из-за кустов. И, окружив ее, понемногу стягивали кольцо. Сделалось не только темно, но и холодно, как будто присутствие адских тварей охладило воздух. У Мэйлинь зуб не попадал на зуб. Хотя, может, это была просто нервная дрожь? Силуэты плыли над землей бесшумно, как призраки. Может, это и были призраки, служившие лисам? Если так, то шанс на спасение у нее еще оставался. Темные призраки-люди, обращенные лисами, были опасными противниками, но далеко не такими могучими, как их хозяева Хули Цзин. Понять, кто перед тобой, можно было бы по глазам. У Хули Цзин глаза светились синим светом. У призраков — желтым. Мэйлинь внимательно смотрела на приближающиеся тени. Но все было темно. Зажмурившись, что ли, они идут? И вдруг у первого призрака в ночи зажглись два голубых глаза. Сердце Мэйлинь ёкнуло. Значит, все таки она имеет дело с лисами. При таком численном превосходстве шансов у нее нет. Зажглись глаза и у остальных, но желтые. Значит, все таки лис только один, а вокруг темные призраки. Мэйлинь быстро сосчитала, призраков было 7. Всего выходит 8. Лисы будто издевались, используя для нападения магическое даосское число. Мэйлинь уже успокоилась и теперь не испытывала такого страха, что раньше. Напротив, она вспомнила, что это лисы виноваты во всех ее злоключениях, именно лисы потребовали выдать им Алекса. Кулаки ее сжались сами собой. «Проклятые оборотни!» — кинула она в темноту. «Что же вы медлите? Почему не идете? Хотите узнать, как сражаются даосы? Боитесь?» «Можете биться только толпой против одного?» Тени ничего не ответили, только сжали кольцо еще теснее. Теперь она была окружена со всех сторон и уже не могла бежать, даже если бы хотела. В какой-то миг Мэйлинь ощутила, что один из призраков подошел слишком близко и оказался в зоне досягаемости. Мгновенно, не раздумывая, она ударила назад ногой. Удар этот был молниеносным, словно выпад копьем. А силой обладал такой, что обычному человеку переломило бы позвоночник. Но призрак был крепче обычного человека. Он лишь отлетел на несколько метров и, ударившись о дерево, повалился на бок. Однако Мэйлинь поняла, что он даже не ранен серьезно. И точно. Через пару секунд призрак встряхнулся, поднялся на ноги и быстро занял свое место в кольце. Теперь, впрочем, предусмотрительно держась подальше от Мэйлинь. Лис с синими глазами стоял теперь уже прямо напротив девушки. Несмотря на темноту, Мэйлинь разглядела стройный стан, узкие плечи и длинную шею. Перед ней была женщина. Нельзя сказать, что это обрадовало Мэйлинь. Женщины-лисы были не менее опасными бойцами, чем мужчины, только еще хитрее и вероломнее. Почувствовав, что лиса оказалась совсем близко, Мэйлинь ударила ее в глаза растопыренными пальцами. Таким ударом она пробивала толстые деревянные щиты. Но противник не уступал ей ни в скорости, ни в силе. Мгновенно уклонившись, лиса впилась в руку Мэйлинь железной хваткой. Казалось, руку ее сжала тисками, и никакой силой освободить ее нельзя. Но Мэйлинь прекрасно знала, что не следует бороться в том месте, где противник сильнее. Если вся сила врага ушла в руки, значит, в теле его есть место, где образовалась пустота. Мэйлинь, не задумываясь, ударила лису ногой в колено. Звук был такой, как будто она попала по медной трубе. Однако лиса тут же выпустила ее руку и отступила на шаг. Мэйлинь порадовалась. Не такие уж они каменные, эти лисы, и тоже могут чувствовать боль. Не останавливаясь ни на миг, Мэйлинь провела сметающую подсечку. Но лиса, уклоняясь, взмыла вверх. Мэйлинь показалось, что лиса просто взлетела до вершин сосен, так высоко она поднялась в прыжке и словно зависла в воздухе. Мэйлинь воспользовалась моментом, чтобы атаковать двух самых ближних призраков. С ними она не церемонилась и просто изо всей силы нанесла два удара ногами. Раздался хруст ломаемых костей, и один призрак молча обрушился на землю, а второй, завывая от боли, пополз в сторону. «Двумя меньше», — подвела итог Мэйлинь. Лиса уже стояла на земле в 3-4 метрах от нее. Если бы речь шла о человеке, достаточно было одного прыжка, и бой был бы закончен, но Мэйлинь знала, что противник только и ждет атаки, чтобы нанести смертельный удар. Кроме того, за спиной и по бокам от нее стояли еще 5 призраков, каждый из которых и по отдельности представлял собой серьезную боевую единицу. Возглавляемые же лисой, они превращались в маленькое, но непобедимое войско. Мэйлинь неотрывно глядела на лису. При этом кожей, затылком, всем организмом она ощущала малейшее движение призраков за спиной. Внезапно лиса открыла рот. Мэйлинь инстинктивно вытянула руки ладонями перед собой, решив, что та изрыгнет заклятие. Но лиса начала говорить. «Мэйлинь!» — шипящим шепотом говорила лиса. «Послушай меня, Мэйлинь!» «Я не желаю тебе зла, я не враг тебе, Мэйлинь!» «Иди к черту!» — крикнула Мэйлинь и, высоко подпрыгнув, попыталась достать лису ногой. Та, впрочем, легко уклонилась и продолжала говорить. Мэйлинь знала, что если ты один, нельзя вступать с лисой в разговоры. Ее голос обладает особой магией. Своим гипнозом она может заворожить человека, лишить его рассудка и потом убить. «Послушай меня, мы с тобой союзники!» — говорила лиса тем же шипящим голосом. — Зачем уничтожать друг друга? Лучше сплотиться. Мэйлинь заткнула уши руками, собрала все силы, с разбегу взбежала на сосну, сделала несколько шагов вертикально вверх, прыгнула, разворачиваясь в воздухе, и со всего маху нанесла ногой отчаянный удар по лисе.